06. Бег времени и боль. У меня никогда не было страны, никогда не было выбора. Я родилась там, где родилась. Но со временем этот остров стал моей страной, и другой я не желала. Я никогда по-настоящему не искала выхода отсюда, обратно в большой мир. Шли годы, и ни один человек на свете не пришел к стенам моего убежища на острове. Я уже начала сомневаться, существует ли по-прежнему южный предел, да существовал ли он вообще. Я начала думать, что, возможно, и не было никакого другого мира, не было экспедиций, что я обманывалась или просто потеряла память в результате какой-то травмы. Возможно, в один прекрасный день я проснусь и вспомню все, некую природную или техногенную катастрофу, забросившую меня сюда, где я живу совсем одна, и кроме Филина поговорить не с кем. Я выжила, несмотря на внезапные бури и засуху, и мелкие травмы, вроде подворачивающихся под ноги гвоздей. Я выжила, несмотря на то, что меня нещадно кусал кто попало, многочисленные насекомые, ядовитые змеи и пауки. Я научилась так чутко относиться к окружающей среде, что слилась с ней, что со временем ни одно животное, естественное или нет, не бросалось прочь при виде меня. И по этой причине я перестала охотиться, если только в том не было крайней необходимости, и занялась рыбалкой, а потом и вовсе перешла на овощи и фрукты. Хотя порой казалось, что я и их начинаю слышать и понимать. В этой непрекращающейся тишине и уединенности зона X порой проявляла себя самым неожиданным образом. Я научилась замечать бесконечно малые изменения в небе, словно оно состояло из неплотно прилегающих друг к другу кусков. Научилась улавливать в окружающей среде движение чего-то невидимого, неких фантомов, почти убедивших меня пересмотреть свое отношение к БПНП. С их пристрастием к сверхъестественному. Однажды вечером, стоя на вырубке так тихо и неподвижно, как только могла, я ощутила, что откуда-то сзади донеслось нечто похожее на дыхание или колыхание молекул воздуха. Определить причину этого явления я не смогла, и силой воли заставила сердце биться так медленно, что показалось, сердца древесных лягушек, распевающих хором, успевают ударить 20 000 раз за каждый удар моего. Я надеялась настолько затихнуть, чтобы, не поворачиваясь, услышать или как-то иначе ощутить, кто же за мной наблюдает. Но, к моему облегчению, миг спустя это существо или убежало, или растворилось, или зарылось в землю. Однажды разверзлись небеса, хлынул неестественно мощный ливень, и сквозь пелену дождя я периферическим зрением успела различить какой-то странный свет. В голову сразу же пришла мысль, что это свет дальнего маяка, что сюда отправили новую экспедицию. Но чем дольше я всматривалась в серую мглу, тем больше сквозь нее пробивалось света, в котором мелькали смутные тени, которые могли быть необычными тучами или растворяющимися в воздухе гигантскими организмами. Мне не раз приходилось наблюдать это явление в последующие 30 лет. Оно сопровождалось изменениями в ночном небе. В такие ночи ясность внутри меня словно обострялась, а на небе никогда не было луны. Никогда не было луны, а звезды над головой казались незнакомыми. То были чужие, неизвестные звезды, принадлежащие космологии, определить которую не удавалось. В такие ночи я жалела, что не стала астрономом. По меньшей мере в двух случаях я сочла бы это изменение более значимым, неким небесным катаклизмом, который может сопровождаться землетрясениями или даже разрывами в самой ткани пространства, распахивающимися на миг и закрывающимися, сверкнув всепоглощающей иномирной тьмой. Должно быть, где-то в том, другом мире или во Вселенной происходило что-то, вызывающее подобные аномалии в нашем. По крайней мере, такова моя гипотеза. Мир вокруг меня словно усиливался или сгущался. Вес и привкус реальности становились все более решительными и целенаправленными, словно на меня смотрел дельфиний глаз, так похожий на человеческий. Однажды довелось такое увидеть, и с каждой новой фразой он все глубже погружается в плоть, которая его окружает. Помимо этих наблюдений, я все время задавалась одним и тем же вопросом. Какова природа моего безумия? Галлюцинирую ли я, когда вижу над головой привычное ночное небо? Или когда вижу то, другое, измененное? Каким звездам можно доверять? На какие ориентироваться? Иногда ночами я стояла в разрушенном маяке, смотрела на море и вдруг понимала, что никогда не узнаю этого в нынешнем своем облике, в этом теле. Мое выживание, грубо говоря, зависело от умения совершать над собой насилие. Помню, как стояла на берегу, смотрела на остров, готовилась плыть к нему и причиняла себе боль, изо всех сил борясь с ясностью. Существовали мириады способов. Можно найти способы почти что утонуть, почти что задохнуться, и все это не так уж и затруднительно, как может показаться. Есть множество путей при помощи боли обмануть то, что засело в тебе. Ржавый гвоздь, змея. В итоге боль перестала меня беспокоить. Она стала еще одним свидетельством того, что я продолжаю существовать. Она спасает меня в моменты, когда хочется слишком долго смотреть на ветер, дождь и море, чтобы превратиться в ничто, просто раствориться в зоне X. На отдельном листке бумаги я составила список лучших, наименее разрушительных для организма методов. Кому-то это могло бы показаться нездоровым, но есть и более абсурдные способы вести летопись своих дней. Я также отмечала ротацию наиболее эффективных циклов. Хотя, будь у меня выбор, никому бы не рекомендовала такой подход. Слишком уж к нему привыкаешь, как к проведению рутинных операций или поиску пропитания. Спустя долгое время боль становится таким хорошо знакомым и часто приходящим другом, что как-то перестаешь замечать ее и считаешь, что не заметишь, даже если изменишь образ жизни. Не труднее ли привыкнуть к отсутствию боли? Подозреваю, что этот вопрос не станет меня занимать, позабудется. Слишком много других преобразований надо провести. Ибо раз уж я нашла столько способов отложить трансформацию, подозреваю, что теперь она будет носить более радикальный характер, и я действительно могу превратиться в нечто подобное тому, стонущему созданию. Интересно, смогу ли я тогда видеть настоящие звезды? Порой боль приходит совсем неожиданно. Не приходится ничего делать, чтобы вызвать ее. Не нужно подключать волю и сознание, чтобы направить на себя. Она просто есть, и все. Неделю назад вдруг умер Филин, который был моим компаньоном на протяжении 30 лет. Я ничем не могла ему помочь, даже узнала об этом слишком поздно. Он был очень стар, этот Филин, и хотя глаза у него были все еще огромными и яркими, оперение поблекло, этот камуфляж больше не спасал. Последнее время он все дольше спал и реже вылетал на охоту. Я подкармливала его мышами с руки, в гнезде, которое он устроил в верхней части разрушенного маяка. А потом он пропал на целую неделю. Я отправилась на поиски и нашла его в лесу. Судя по всему, он сильно поранился, наверное, из-за слепоты или старческой немощности. Сломал крыло, не мог больше взлететь и свалился с дерева на лесную подстилку. Похоже, до него добралась лиса или паралис. Он лежал в ворохе перьев, испятнанный темной засохшей кровью. Глаза закрыты, голова как-то повернута. Сразу стало понятно, что жизнь из него ушла. Мой микроскоп давно пылился где-то в углу, в одном из заброшенных строений возле маяка, заросшей плесенью и пылью за много лет. Мне не хватило духа взять пробы лишь для того, чтобы выяснить то, что было и без того известно, что никакой микроскоп на свете не рассказал бы мне о Филине ничего нового. Ничего такого я не знала бы после многих лет тесного с ним общения и наблюдений. Что тут скажешь, что я не буду по нему скучать?